Малость успокоившись, бывший банный мастер продолжил. «Суеверный он, Еропкин, хуже бабки деревенской. Во все приметы верит, и в черного кота, и в петушиный крик, и в молодой месяц. А надо тебе сказать, мил человек, что была у Самсон Харитоныча посередь бороды равнюхонько в ямочке чудная бородавка, вся черная, и три рыжих волоска из ей растут. Очень он ее холил, говорил, что это его знак особенный. Нарочно на щечках волоса отращивал, а подбородок подбривал, чтоб бородавку виднее было. Вот этого-то знака я его и лишил. В тот день не в себе я был. Вечер выпил много. Редко себе позволял, только по праздникам. А тут матушка приставилась, ну и поутешался, как положено. В общем, дрогнула рука, а бритва острая, дамасской стали. Срезал Еропкину бородавку к чертовой бабушке. Что кровище-то? А крику! Ты фортуну мою погубил, бес криворукий. И давай, Самсон Харитоныч, рыдать. И давай обратно ее прилеплять, и она не держится, отпадает. Озверел совсем Еропкин, кликнул Кузьму. Тот сначала кнутом своим меня отходил, а Еропкину мало. Руки, говорит, тебе оторвать, пальцы твои корявые поотрывать. Кузьма меня за правую руку хвать, в щель дверную просунул, да как захлопнет дверь-то, только хрустнул. Я кричу, отец, не погуби, без куска хлеба оставляешь, хоть левую пожалей, куда там. Сгубил мне левую. Пьяница махнул рукой. И маму столько теперь обратил внимание на его пальцы, неестественно растопыренные, не гнущиеся. Маму сподлил бедняги еще, потрепал по плечу. «Изрядная фигура этот Еропкин», — протянул он, вспоминая пухлую физиономию благотворителя. «Очень уж не любил этаких. Если б не из Москвы уезжать, можно было бы поучить скотину уму-разуму». «И что? Много денег ему кабаки да ночлежки дают?» «Да почитай, 1300 в месяц», — ответил Егор Тишкин, сердито утирая слезы. «Ну уж, это ты, брат, загнул». Банщик вскинулся. «Да мне ли не знать? Я ж тебе говорю, я у его в доме свой человек был. Каждый божий день егонный Кузьма ходит и в каторгу, и в Сибирь, и в пересыльный, и в прочие питейные заведения, где Еропкин хозяином. В день 1000 до 5000 собирает. По субботам ему из ночлежек приносят. В одной только скворечне 400 семей проживают, а с девок гулящих навар, а слам-то краденый. Самсон Харитоныч все деньги в простой рогожный мешок складает и под кроватью у себя держит. Обычай у него такой. Когда-то с этим мешком в Москву лапотником пришел, вроде как ему через мешок рогожный богатство досталось. Одно слово, будто бабка старая в любую дурь верует. 1-го числа каждого месяца он барыши с-под кровати достает и в банк отвозит. Едет с грязным мешком в карете, 4-кой, важный такой, довольный. Самый этот главный егонный день. Дежонки-то тайные от беззаконных дел. Так у него последний день счетоводы ученые сидят, на всю комплекцию бумажки поддельные стряпают. Когда 300 000 в банк свезет, а когда и больше, это уж сколько дней в месяце. Такие деньжища в дому держит. «И не грабили его?» — удивился Момус, слушавший все с большим вниманием. «Поди-ка грабь. Дом за стеной каменной, кобели по двору бегают, мужики дворовые, да еще и Кузьма этот. У Кузьмы кнут страшнее револьверта. Он на спор мыша бегущего пополам перерубает. Из деловых к Еропкину никто не сунется, себе дороже. Раз уж лет 5 тому... Один залетный попробовал.